хочу до тебя добраться и согреться. Во сне мне до тебя добраться и согреться невозможно. Под белой хрупкой снежной скорлупкой не бьется сердце мира, а мое едва-едва прикрыто шубкой. А что под снегом? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? А что под снегом ты? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать? призываю. Oh, La la la. Thank you. All those silly lies are filling your mind. You give me a little death.